Талдыкурган, 1963 год, сентябрь. «Формирование коммунистического мировоззрения». Вслух читал Витя список целей вечерней школы Талдыкургана, вывешенной на недавно окрашенных деревянных стенах здания. В вечернем полумраке буквы читались с трудом. Коридорные лампы давно уже были выключены. Только правильные ромбы от желтых наружных фонарей тянулись по длинным темным доскам пола. «Что-то долго он!» — проворчал Фарид, сидя на подоконнике и глядя на улицу. «Ты же сказал, на 7 договорились!» Витя оторвался от чтения и посмотрел на узкую полоску электрического света, ярко вычерчивающуюся под дверью кабинета директора. «Не знаю, может, дела какие...» Он прислонил ухо к двери и прислушался. «Разговаривают». Фарид вздохнул. «Мне еще уроки делать. Экзаменационный же год. Слушай, ну иди тогда. Я ж тебя не просил». «Да нет, ладно уж, подожду. Должен же он когда-нибудь освободиться». Он опять отвернулся к окну и погрузился в изучение окраины Талдыкургана. Витя вернулся к стенду. «Патриотическое воспитание рабочей молодежи», — прочитал он вслух. «Интересно, а предметом учить они будут или только воспитывать и формировать?» «Не нравится — не ходи. Тебя что, заставляют, что ли? За ручку тянут?» — спросил Фарид, который был явно не в духе. «У них и без тебя работы полно. Оставайся в слесарях, и никто тебя воспитывать не будет». «А чё ты взбесился-то сразу? Я ж читаю просто», — возразил Витя. «Тянут, не тянут. Пойду все равно». «У школы пойдешь, к чему ты дурака-то валяешь? Читай да на ус мотай. Основные слова запоминай. Конспект в башке составляй. А то набедокурил, а выводы так и не сделал». «Вот что ты несешь? Какие выводы?» Витя начал выходить из себя. «Сделал я уже все. Видишь, решил же в школу пойти». «Да я не про то». «Слушай, хватит, скажи прямо, что не так? О чем ты?» «Ты что, правда не понимаешь или прикидываешься?» — спросил Фарид в этот раз удивленно, без язвительности в голосе. «Давай уже, просвети меня, умник». «Странный ты. Хотя, если родители тебе не втемяшили, что с тебя взять? Главное в управлении массами что? Идеология. А какая у нас идеология? Строительство интернационального коммунизма. Интернационального. Значит, достоинство любой нации свято. Коммунизма. Значит, партия, комсомол и пионерия свято. А ты герб, символ интернационализма. В грязь. И когда? На 1 мая. Перед трибуной партии. Ты же не герб уронил, ты же всем им в лицо плюнул. Вот как я на вашу идеологию СССР, на ваш коммунизм, на вашу партию? В грязи вытоптал. И как ты думаешь, прощать такое будут? Раньше за такое вообще в лагеря могли. Не, не будут. Вот то-то и оно. Фарид вдруг встал с подоконника и подошел к другу. Не будут, но могут. «Как могут?» «Как? Не знаю». «Эх ты, садовая твоя башка! Тебя что, родители никогда не наказывали?» «Назад дорога. Всегда только через прощение». «А прощение через раскаяние. Так что теперь тебе надо делать?» «Жалеть, что ли?» «Правильно. Чистосердечное раскаяние, как выражается отец, когда возвращается с судебных заседаний. Никто же в душу залезать тебе не будет. А коли так, скажи, что устал, в глазах все поплыло от жары, стал тошнить, вот и уронил. Нечаянно, и теперь жалеешь. И больше никогда, никогда так не будешь. Проси, чтобы в комсомол приняли». «Комсомол? Издеваешься, что ли? Они ни за что не возьмут». «Для меня так в твоей ситуации самое страшное даже не то, что ты капитаном не станешь, или кем ты там хочешь. Самое страшное, что ты вообще как какой-то осколок. Мимо тебя вся жизнь проходит. Партия, коммунизм, а ты вроде как на обочине. Я бы вообще, верно, не смог так жить. Витя молчал. Вот, слушай, недавно прочел. Но мы поднимем себя по канатам из собственных нервов скрученных. Вырастим, стерпим любые смешки. Примечание. Роберт Рождественский, поэма «Реквием». Вечная слава героям. Кто это? Рождественский, Роберт. Отец с работы принес. Нельзя нам. Понимаешь, нельзя оставаться в стороне. Мы с тобой, да и другие ребята из Москвы, Ленинграда, Киева, Баку, ну, в общем, отовсюду. Мы все должны собраться вместе, объединиться и построить такую страну, чтобы прямо ах, чтобы все капиталисты от зависти полопались. Мы ведь через все самое страшное уже прошли. Осталось только строить. Да понимаю я все это. Я сам хочу, уже 100 000 раз все обдумал. И про этот герб проклятущий. И что меня тогда дернуло? Ты знаешь, я бы все отдал, лишь бы меня только назад взяли. В этот момент дверь открылась. Яркий сноп света от люминесцентных ламп ворвался в коридор. Из кабинета вышел молодой парень, 25 лет. Потянулся в нагрудный карман рубашки и достал пачку беломора. «А вы что, тоже сюда?» — спросил он, рассматривая ребят. «Вас что, из детсада выгнали?» Он закурил папиросу, не дав возможности мальчишкам вымолвить ни слова, и, явно не нуждаясь в их ответе, проворчал. «Салаги!» И пошел к выходу, оставив дверь открытой. Ребята заглянули внутрь. В конце кабинета за большим письменным столом, заваленным бумагами, сидел директор, на удивление молодой, но с бородой и усами мужчина, и что-то быстро писал. Над ним в простенке висел портрет Владимира Ильича Ленина в массивной золотой раме. Вдоль стен стояли деревянные стеллажи, сплошь заставленные книгами с синими и бордовыми корешками, сияющими золотом, то ли бережно хранимые, то ли ни разу не тронутые. А сверху на этих аккуратных томиках почти на каждой полке лежали сильно потрепанные, серые, поблекшие мягкие переплеты и такие же зачитанные до дыр роман-газеты. Вдруг мужчина будто очнулся и увидел подростков в растерянности и с любопытством уставившихся на него. «А, так тут еще посетители!» — сказал директор бодрым голосом, встал и направился к ним. Выйдя в коридор, он нахмурился и спросил. «Вы что, здесь курите?» «Нет, это не мы!» — хором ответили юноши и переглянулись. «Значит, опять Ванька. Что с ним делать?» «Ладно, давайте знакомиться». И он энергично протянул руку. «Владимир Константинович». Витя пожал ее. «Витя, Виктор, Виктор Федорович». Он густо покраснел. В первый раз ему приходилось представляться по отчеству, по-взрослому. И еще он отметил про себя, что рука у директора была крепкой, как бывают руки у них, работяг, но пальцы тонкие, какие-то интеллигентные. Фарид тоже представился. «Фарид Оскарович, рад познакомиться, проходите». «А мне не надо», — ответил Фарид, будто оправдываясь. «У меня все в порядке». Директор усмехнулся и подмигнул Вите, как старому знакомому, приглашая его жестом вперед. «Что ж, пойдем тогда только мы, те, у кого не все в порядке. После работы, что ли?» «Да», — сказал Витя в мгновение, пожалев, что не переоделся после смены, а пришел в рабочей куртке и ботинках. «Я сейчас». Он заторопился, схватил свою котомку, стоявшую на скамье, но ее лямка как назло зацепилась за спинку, а Витя, не сразу сообразив, в чем дело, покраснел еще больше и вспотел. «Дверь только не закрывай», — сказал директор, проходя к своему столу, пока Витя копошился с мешком. «Пусть в коридоре светло будет. а то опять на электричестве экономим. «Давай, не дрейф, возьмут тебя», — сказал ему Фарид тихо. И когда друг уже переступил порог кабинета, прошептал. «Должны взять. Пропадешь же ты иначе, мечтатель. Большой же корабль тебе нужен». И он опять вернулся к окну. На улице начал накрапывать дождь, превращая без того унылые серые саманные домики в горстку маленьких нищих попрошаек и только отражавшаяся от стекол позолоченная рама с Владимиром Ильичем торжественно сияла поверх размокшей грязи бедных казахских дворов.